много непонимания о руководстве. Считают, что подобно няньке кто-то должен вести и опекать. Но руководитель не нянька, и забота его не опека. Опека учреждается над слабоумными, а нянька нужна малолетним. Руководство предполагает прежде всего самостоятельность руководимого и умение стоять на собственных ногах. Помогаем всегда, но в минуту действительной нужды. В карму не вмешиваемся, и заплатить по счетам каждый должен сам. Полагать на нас все сознание не означает возложения. Наполнение сознания явлением учителя исключает попытки наполнения и обременения его своими переживаниями, волнениями и беспокойствами. Первое требование учителя – отвергнись от себя. Только при этом условии возможно полезное общение с учителем. Иначе не общение, а обременение и себя, и руководителя. Есть люди, их много, которые всю ответственность за все неприятности с ними происходящие возлагают на близких или еще на кого-то. Не уподобимся. Каждое испытание надо встретить самому и единолично, и выдержать его достойно. При этом не имеет никакого значения сочетание внешних обстоятельств, но имеет огромное значение внутренняя реакция на них, когда достойно и в равновесии дух встречает идущие волны. За помощью обратиться можно, но если со своей стороны сделано все, что возможно. К руководству отнесемся бережно и сознательно. Многие лишались руководителя от непомерных к нему требований и стремления возложить на него ответственность за свою тяжкую карму. Помощь оказывается всегда, но в пределах дозволенного, не нарушая закона.